Глава 34. Надеюсь, все запомнили? Я окинул мрачным взором свое воинство. Не скажу, что сегодня решается наша судьба, но мы должны стать лучшими. И сегодня, и всегда. «Как пафосно, командир!» — хихикнула Диана, перекатывая жвачку из одного угла рта в другой. «Не бойся, мы их порвем, как тузи-грелку, на мелкие и невосстановимые клочки». Полина недовольно хмыкнула. Была она мрачной и дерганной, но то, что вообще появилось на соревнованиях, порадовало. А вот то, что Глазьевы никак себя не проявляли — нет. Не верилось мне, что они напрочь забыли про соревнования и что они не приготовили какой-то подставы. Но Полина стояла рядом, и ни Романа, ни его отца не наблюдалось. Так-то Диана была права. Никаких причин не показать лучший результат у нас не было. Командой мы были слаженной, Тимофей прыгнул на вторую ступеньку и уже полностью от ритуала восстановился. А я же сделал новые коммуникационные артефакты, завязанные друг на друга, а не на базу, но обладающие всеми качествами телефонных аналогов. Кроме звонка, разумеется. Звонок в нашей тайной миссии явно лишний. Достаточно вибрации. Кроме того, памятуя, что в команде с нами выступали представители еще двух кланов, я вложил в артефакты самоуничтожение, потому что привязки к конкретному лицу ставить не стал. Смысла на этом этапе не было. Самоуничтожение я встроил не только в переговорные, но и во весь комплект. Защитные, отвода глаз, управляемые иллюзии и малый целительский набор, артефакты, с которым заряжал лично Тимофей. Последний тип артефактов — чистая перестраховка на случай, если что-то где-то пойдет не так. «Контейнеры сдаем, оружие сдаем». К нам с контейнером подошел преподаватель, один из тех, кто сегодня дежурил. «Сдаем все, потому что если проверю и найду, запущу штрафные баллы». «А оружие — это что?» — уточнил Денис. «Ножи, пистолеты, кастеты, дубинки», — начал перечислять преподаватель. «С собой разрешены только артефакты и личная магия». «А если одежда не артефактная, ее тоже снимать?» Фальшиво испугалась Диана. «Не нравится мне ее поведение, не пошла бы в разнос». «Одежду можете снять, если очень хочется», — предложил преподаватель, наверняка привыкший не к таким высказываниям от золотых деток. «Если не очень, оставляйте». Он нетерпеливо потряс контейнером, в который наша команда принялась складывать телефоны. Оружия ни у кого не оказалось, хотя, если судить по настрою Дианы, у нее могло быть все, что угодно. Но преподаватель на слово нам не поверил. Поводил по каждому артефактам и, только убедившись, что ничего запрещенного мы не проносим, закрыл контейнер и скучающим голосом начал инструктаж. Выслушивали мы его уже раз пятый, но организаторы все так же опасались, что в обычном соревновании мы начнем разбрасываться чем-то столь убойным, что защита соперников не выдержит, и они скончаются на месте. Строго говоря, мы должны были только обменяться ударами, ни в коем случае не повреждая противника. Но у меня были другие планы. Нет, убивать кого-то я не собирался, но и обмен ударами мне не подходил. Его, знаете ли, можно трактовать по-разному. Преподаватель ушел, оставив нас одних ожидать, когда откроются двери на полигон, и я сказал Диане: «Что-то ты слишком легкомысленно настроена. Имей в виду, даже если ты знаешь, что результат предрешен, то слухи, что проиграли мы из-за тебя, это же совсем не то, чему порадуется твой дед». «Сурово». Она недовольно прищурилась. «Ярослав, мне не нравится то, что мы отходим от плана, одобренного дедом». «Твой дед сказал слушать меня во время соревнований, как его самого», — напомнил я. «Будет предъявлять претензии, так и скажешь». «Так он сначала накажет, а потом выслушает», — поморщилась она. «Да все нормально будет», — вмешался Денис. «Я тоже уверен, что это единственный шанс переиграть систему». «Переиграть систему? Боже, какие вы наивные мальчики!» — фыркнула Диана. Но больше ничего не успела добавить, потому что над дверью зажглось табло, отсчитывающее секунды до старта. «Готовность на три», — напомнил я. На удивление, я не переживал вовсе, так как был уверен, что что-то пойдет не так. А если что-то в любом случае пойдет не так, то смысл переживать? Выскочили мы сразу, как закончился отчет, и сразу активировали артефакты. «Полигон номер три», — отметила Диана, как будто никто, кроме нее, этого не понял. Программа действий для этого полигона «Фантома» была заложена, Осталось только их активировать, после чего они бросились в рассыпную, прикрытые дефектным отводом глаз, который мерцал при движении. Такой отвод не был чем-то из ряда вон выходящим. Большинство местных аналогов как раз и страдали этим недостатком, а те, что не страдали, были строго засекречены. Фантомы двигались красиво, застывали, прислушиваясь, и тогда становились совершенно невидимыми. Я отправил поисковое заклинание. Наши противники на месте не стояли, а двигались навстречу фантомам. Никто не озаботился прикрыть ауры, поэтому для меня они сияли, как фаерболы темной ночью. «Мы так и будем стоять?» — подала голос Полина. «Так и будем», — подтвердил Тимофей. «Ярослав вон тоже не дергается». «А смысл дергаться? Пока все идет как нужно. Последний останется, и разбредетесь». Тем временем на первый фантом напали. Фантом красочно лопнул, отразив поражающее заклинание на отправившего. Механический голос сообщил, что в группе противника стало на одного человека меньше. Как я и рассчитывал, каждый из них выбрал своего фантома и стремился его поразить. Взрывы я заложил по-зерски, с красочным фейерверком, который мы наблюдали в сумме 4 раза. Неладное заметил только пятый противник, который бросаться заклинаниями не стал, а, усилив свою невидимость, начал пятиться от фантома, ожидая от него неприятностей. Но неприятность пришла от меня. Я подошел со спины и легким разрядом снес с него не только невидимость, но и защиту. Сам при этом так и остался невидимым наблюдателем. «Победа присуждается Елисеевым!» — сообщил зычный, совсем не механический голос. «Покажитесь-ка победителям!» «Отключаем артефакты». Скомандовал я и с удовлетворением увидел всех своих на значительном расстоянии от входа, именно там, где они и должны были находиться. Артефакты полностью гасили все возможные наблюдения, поэтому никто не мог с уверенностью сказать, что же мы использовали. Одно было точно. К нам не прикоснулось ни одно из вражеских заклинаний. Первоначальный план был куда зрелищней. Мы носились по полигону и перебрасывали заклинаниями, но я решил его изменить. Да, такой вариант показывал, что мы знаем больше, чем положено в нашем возрасте, зато отсутствие обмена заклинаниями не позволяло лишить нас победы. Какой смысл скрывать умения, если каждое заинтересованное лицо в курсе, что меня обучает лично Волк в Арсенофии? Мы вернулись в то же помещение, откуда выходили, и получили свои телефоны назад с предупреждением, что следующий этап будет через полчаса, а пока мы можем посмотреть на противника на мониторах в зале. Диана, на удивление, выглядела сияющей, словно приз ей уже вручили. Полина посмурнела еще больше. Я не мог понять, то ли ее так Дианина радость раздражала, то ли причина была совсем в другом. С ней нужно было поговорить, но не при всех. Стоило мне оказаться в коридоре, как я сразу же был перехвачен Лазаревым. «Слава! Не зря я сегодня выбрался», — заявил он. «Зрелище того стоило». «Уверен, будь там настоящие противники, вы бы их разнесли в клочья». «Не хотелось бы это проверять, Андрей Кириллович». Ответил я и дернулся, поскольку заметил, что навстречу Полине идет Глазьев-старший, который не сводил с меня глаз и глумливо улыбался. «Кстати, давно хотел вас познакомить», — продолжал Лазарев. «Я уж было решил, что он про Глазьева, и чуть не сказал, что мы успели познакомиться без чужой помощи, но тут Глазьев повернулся и позвал». «Андрей, где ты там?» Из-за угла с недовольной физиономией вывернул мой единокровный брат. Предстоящее знакомство его точно так же не радовало, как и меня. Зря Андрей Кириллович делает вид, что мы одна семья. Это не так. И хоть я был благодарен ему за сообщение о Глазьевых, родственных чувств к нему не испытывал. «Ярослав, знакомься, это Андрей, твой брат», — тем временем радостно говорил Лазарев. «Приятно познакомиться», — ответил я. «А мне? Совсем нет!» — с вызовом бросил Андрей. «Я не считаю тебя братом!» «То же самое могу сказать про тебя», — заметил я. «Но в отличие от тебя, меня учили вежливости. А вежливость иногда требует врать». «Слава, Андрюша! Немедленно прекратите!» — рявкнул разозлившийся дедушка. «Да мы и не начинали!» — с гадкой усмешкой сказал Андрей. «Я просто пояснил, что не в восторге от знакомства». «Жил столько лет без младшего брата и прекрасно проживу дальше без всяких нахлебников, покушающихся на наши лазаревские деньги!» Я бы мог сказать, что мне своих денег хватает, но говорить с Андреем было пустой тратой времени, поэтому я обратился к Лазареву. «Зря вы это затеяли, Андрей Кириллович. Я ведь вам уже говорил, что не хочу принадлежать к вашей семье». «Конечно, к семье принадлежать не хочешь, только к нашим деньгам», — выдал братец. «Андрей, что ты несешь?» — возмутился Лазарев. «Дед, думаешь, тебе удалось скрыть, сколько денег ты тратишь на это ничтожество?» — пренебрежительно сказал Андрей. «Он как пиявка присосался к нам и пользуется всем, чем можно. Защитой, производством, деньгами. Чьи артефакты были использованы сейчас на соревнованиях? Наши же! Я и подошел сейчас только, чтобы высказать все, что я о нем думаю». Я чуть не взоржал прямо ему в лицо. «Их артефактами можно только гвозди забивать, самое эффективное употребление». Но стало жалко Лазарева-старшего. Очень уж страдальческое лицо у него стало. «Ты в следующий раз, прежде чем думать, собери информацию не по помойкам». Посоветовал я ему. «Тогда будешь знать, что производство сейчас для вас выгоднее, чем для нас. А денег у твоего деда я вообще не беру. За исключением того случая, когда он предложил достать чек из сейфа. Но если эта незначительная сумма в 10 миллионов столь принципиальна для лазаревского бюджета, то я, как только увижу нашего финансового директора, поручу ему перевести ее вам обратно. Потому что я от нее не завишу, как не завишу от вас. Извините, Андрей Кириллович, но мне лучше уйти». Не дожидаясь ответа, я двинулся к лестнице, но был остановлен Глазьевым. «Добрый день, Ярослав», — сказал он так, словно необычайно рад был меня видеть. Полина стояла рядом с ним, опустив глаза в пол. «Добрый день, Егор Дмитриевич», — вежливо ответил я. «Принесли приглашение на свадьбу?» «Очень смешно, Ярослав». Он обозначил улыбку, приподняв уголки губ. «Смотрел, как вы выступали. Впечатляюще. Хорошая заявка на победу». «Благодарю вас, Егор Дмитриевич», — чуть насмешливо сказал я. Недружелюбный взгляд Андрея Лазарева чувствительно жег затылок. По всей видимости, он недоумевал, какие дела могут быть у Глазьевых со столь никчемной персоной, как я. «Но дальше вам так может не повезти, знаешь ли». Продолжил он развивать свою мысль, улыбаясь все более мерзко. «Вчетвером выступать не столь эффективно, не так ли, Ярослав? Особенно на личном зачете». «К чему вы ведете, Егор Дмитриевич? Говорите прямо, у меня нет ни времени, ни желания вас выслушивать». «Я подумал, чем наш клан может быть полезен вашему? И сейчас пришел с внятным предложением и без угроз». Сказал он, явно пытаясь пародировать мои слова. Получалось так себе. «Мы переписываем договор прямо сейчас. Взамен я разрешаю Полине Ермолиной участвовать в соревнованиях до конца. Если ты отказываешься, она немедленно уезжает со мной». «Значит, она уезжает», — ответил я. «Ярослав, ты не понял. Для тебя это закрывает возможность поступить в крылья Феникса. Я знаю, как для тебя это важно. Но если Полина уедет со мной, даже если вы вытянете следующие этапы, то в личном зачете просядете настолько, что победа вам не светит». «Егор Дмитриевич, крылья Феникса — всего лишь школа. Одна из многих. Не попаду в нее, попаду в другую». Я улыбнулся ему в лицо, чувствуя себя голодным тигром, вышедшим на охоту. «А 200 миллионов, которые вы нам заплатите по договору, это 200 миллионов. И если вы считаете, что добиваться своей цели с помощью шантажа правильно, должен вас разочаровать, со мной это не работает». «Егор, ты поступаешь недальновидно», — влез в нашу милую беседу Лазарев. «Этот вопрос касается Глазьевых и Елисеевых и ни в коей мере не задевает интересы Лазаревых», — бросил Глазьев. «Заключенный договор должен быть пересмотрен». «Егор, ты всегда внимательно изучаешь то, что собираешься подписывать». «Меня обманули. Андрей, я не собираюсь с тобой ругаться из-за недоразумения с твоим внуком». «У него один внук, я!» — вылез Лазарев-младший. «И я никогда бы не допустил несправедливого договора в отношении вас, дядя Егор». Прямо идиллия. Вон с каким одобрением посмотрел Глазьев на братца, а потом они дружно уставились на меня, не скрывая ненависти. Вот что с людьми проклятые деньги делают. Один не хочет выплачивать неустойку, второй считает, что я залезаю в чужой карман. При этом оба готовы меня убить. Хорошо, что не могут. «Егор Дмитриевич, предлагаю вам еще подумать». Чуть издевательски сказал я. «Время идет, и совсем скоро вам придется выплачивать нам неустойку, если вы, конечно, не решите, что воссоединение двух любящих сердец должно стоять на первом месте». Воссоединение любящих сердец Глазева беспокоили настолько мало, что он зло бросил Полине. «Я запрещаю тебе участвовать в соревнованиях. Поехали!» И чуть ли не силком потащил ее на выход. Надеюсь, он хотя бы вспомнит, что ей нужно одеться. Внешне я озабоченной судьбой Полины постарался никак не показать, иначе сделал бы ей сейчас только хуже. Разве что уничтожающий импульс на артефакты отправил. Если Глазьев внезапно передумает, у нас есть запасной комплект. В противном случае нечего ему совать нос в мои секреты. «Своим существованием ты позоришь наш клан!» – прошипел Андрей. «Угомонись. Я не имею к вашему клану никакого отношения», – отмахнулся я. «Ты грабишь уважаемого человека!» «Можешь вернуть ему награбленное из своих карманных денег», – повернулся к нему. Он подписывал договор с открытыми глазами. А когда понял, что обмануть меня не удалось, неожиданно решил, что договор жульнический. Но в договоре нигде не звучало, что я передаю мага нашего клана со всеми полученными у нас знаниями, только что отказываюсь от него совершенно бесплатно. «Но Егор же предлагал отыграть все назад, насколько я понимаю», — вставил Лазарев-старший. «Почему бы не пойти ему навстречу?» «То есть отказаться от денег и вернуть себе их шпиона?» «Андрей Кириллович, мне казалось, что вы ко мне хорошо относитесь. А ведь Глазевы еще пытались меня убить и напасть на моих близких. Так что я уже пошел им навстречу, не трогая никого из их клана». «Шут!» — презрительно бросил Андрей и, наконец, ушел. Лазарев посмотрел ему вслед и смущенно сказал: «Извини, что так получилось. Мне казалось, вы найдете общий язык. Общая кровь, близкий возраст». «Наверное, мы оба больше пошли в мам», — усмехнулся я. «Хотелось бы верить, что нет». Он вздохнул и попрощался, а я пошел смотреть на соревнования, чтобы хоть краем глаза оценить выступление других групп.